Случай 5. Можете ли вы уже отчетливо различать то, что вас окружает после того, как вы вышли из туннеля? Я все еще прохожу через эти пенистые облака вокруг меня. Я хочу, чтобы вы продолжили свой путь через них и рассказали мне, что вы видите. О, я вышел из них. Боже мой, какое просторное место! Такое яркое и чистое, оно даже хорошо пахнет. Я смотрю на прекрасный ледовый дворец. Расскажите поподробнее. Он огромен, он выглядит как яркий искрящийся кристалл, словно цветные камни сияют вокруг меня. Когда вы говорите «кристалл», мне представляется чистый цвет, но здесь преимущественно серые и белые. Но когда я проплываю вперед, я вижу другие цвета, мозаичные, все блестит. Посмотрите вдаль, изнутри этого ледового дворца, видите ли вы какие-нибудь границы? Нет, это пространство бесконечно, такое величественное и тихое. Что вы сейчас чувствуете? Я не могу полностью насладиться этим, я не хочу идти дальше. Мэгги! Я вижу, что вы еще беспокоитесь о жизни в Чикаго. Препятствует ли это вашему переходу в духовный мир? Здорово! Я вижу, что мой гид-проводник направляется ко мне. Она знает, что мне нужно. Расскажите мне, что происходит между вами и вашим гидом-проводником? Я говорю ей, что не могу идти дальше, что я должен быть уверен, что с Мэгги и детьми будет все в порядке. И что отвечает ваш гид-проводник? Она успокаивает меня, но я чувствую себя слишком подавленно. Что вы ей говорите? Я говорю ей, как вы позволили этому случиться? Как вы могли так поступить со мной? Вы заставили нас с Мэгги пройти через боль и лишение, а теперь разъединили нас. Что делает ваш гид-проводник? Он пытается успокоить меня, говорит мне, что я хорошо поработал и могу увидеть, что все идет по намеченному курсу. Принимаете ли вы то, что она говорит? У меня в уме появляется информация о будущем на Земле, что моя семья справляется без меня, смирившись с тем, что я умер. Все будет в порядке, и мы снова увидим друг друга. И что вы при этом чувствуете? Я чувствую покой. Да, теперь я готов идти. Прежде чем коснуться значения встречи субъекта со своим гидом-проводником, я хочу остановиться на его интерпретации духовного мира как ледового дворца. Продвигаясь дальше в духовный мир, мои субъекты будут рассказывать о том, что видят здания или находятся в хорошо меблированных комнатах. Состояние гипноза само по себе не создает эти образы. С логической точки зрения, люди не должны были воспринимать о таких физических конструкциях в нематериальном мире. Разве что мы можем предложить сцены естественного земного окружения, предназначенные для того, чтобы помочь душе пережить переходный этап после физической смерти. Эти картины имеют индивидуальное значение для каждого субъекта. Все они после оставления физического тела находятся под воздействием своего земного опыта. То, что душа видит в духовном мире образы, имеющие отношение к местам, где она жила или которые посещала на Земле, имеет свою причину. Незабываемые картины дома, школы, сада, горы или берега моря открываются душам благодаря тому, что духовная сила великодушно дает нам возможность успокоиться, созерцая знакомые земные образы. Наши планетарные воспоминания никогда не умирают, они навечно запечатлеваются в памяти души, как сказочные сны, так же, как образы духовного мира живут в нашем уме. Мне очень нравится слушать описание образов, которые возникают у субъектов в духовном мире, сразу же после того, как они туда попадают. Они могут увидеть поля цветов, возвышающиеся вдали башни замков, или радугу в открытом небе, словно они вернулись в свое любимое место после долгого отсутствия. Похоже, что эти первые эфирные земные картины в духовном мире не слишком меняются от жизни к жизни, хотя описания могут быть несколько варьироваться. Я заметил, что по мере того, как субъект продвигается дальше в духовный мир, продолжая описывать различные функциональные аспекты духовной жизни, его комментарии становятся более однородными и неизменными. В последнем случае представлена довольно неустановившаяся душа, тесно связанная с другой, близкой ей душой, Мэгги, которая осталась на земле. Несомненно, некоторые души несут в себе негативный багаж трудной прошлой жизни, дольше, чем другие, несмотря на успокаивающее влияние духовного мира. Большинство людей полагают, что все души становятся всезнающими после смерти. Это не совсем так, поскольку период адаптации у разных душ варьируется. Время адаптации души зависит от обстоятельств смерти, привязанности каждой души к воспоминаниям о только что окончившейся жизни и от уровня ее развития. Я часто слышу гнев в словах субъектов. Прошлая жизнь, которых внезапно оборвалась в молодом возрасте. Такие души, вернувшись в духовный мир, нередко испытывают замешательство и растерянность из-за того, что им неожиданно пришлось оставить людей, которых они любили. Они не готовы к смерти, и некоторые сразу после оставления своего физического тела испытывают чувство печали и потери. Если душа травмирована из-за того, что оставила незавершенные дела, то обычно первое существо, которое она видит сразу после смерти, это ее гид-проводник. Эти в высшей степени развитые духовные учителя готовы принять на себя взрыв негодования или разочарования души, потрясенной своей безвременной кончиной. Субъект 5 в конечном итоге нормально адаптировался в духовном мире, дав возможность своему гиду-проводнику помочь ему в путешествии. Однако, как я выяснил, при входе в духовный мир наши гиды-проводники не занимаются проработкой наших ментальных расстройств. Для этого, то есть для подробного обзора кармических уроков жизни и смерти, есть специальное время и место, о чем я буду рассказывать позже. В случае 5 гид-проводник предложил субъекту сжатую визуализацию будущих событий на Земле в связи с его женой и детьми, как средство утешения, чтобы он мог продолжить свое путешествие в более позитивном настроении. Несмотря на различное состояние ума моих субъектов, сразу после смерти их речи полны восторженных восклицаний о заново открывшихся чудесах духовного мира. Обычно это чувство сопровождается эйфорией, так как их мирские заботы теперь позади, особенно физическая боль. Помимо всего прочего, духовный мир представляется местом высшего покоя для путешествующей души. Хотя на первый взгляд может показаться, что сразу после смерти мы оказываемся в одиночестве, на самом деле мы не остаемся в изоляции или без поддержки. Невидимые разумные силы и энергии ведут каждого из нас через эти врата. Души, вновь пребывающие в духовный мир, имеют мало времени для того, чтобы плавать вокруг, недоумевая, где они находятся и что с ними будет дальше. Наши гиды-проводники, а также друзья и близкие, ждут нас около входных врат, чтобы наполнить нас пониманием, любовью и уверенностью в том, что с нами все в порядке. В действительности мы чувствуем их присутствие с самого момента смерти, потому что наша адаптация в значительной степени зависит от влияния этих доброжелательных существ на нас –